Глава 29. Подготовка к операции «Новый год». Утром в пятницу Кира проснулась от странного шума на кухне. Обычно по утрам дома было тихо, Игорь не особо отличался кулинарными талантами и ограничивался кофе и бутербродами. А сейчас оттуда доносились звуки, будто кто-то готовил настоящий завтрак. «Что происходит?» — пробормотала Кира, выбираясь из постели. Людовик тоже проснулся и насторожился, услышав незнакомые звуки. «Где тут у вас сковородки? И почему холодильник забит одними полуфабрикатами?» «Дедушка!» — воскликнула Кира и побежала на кухню. Афанасий Игоревич стоял у плиты в домашней одежде, но с выправкой морского офицера, и жарил яичницу. «Юнга!» — обрадовался он, обнимая внучку. «Капитан вернулся на борт! Как дела в мое отсутствие?» «Дедушка, когда ты приехал, почему мы не слышали?» «Прилетел ночью, не стал вас будить, а утром решил приготовить настоящий завтрак для экипажа, а не эти ваши бутерброды!» В этот момент в дверь позвонили. Людовик бросился к двери, радостно тявкая. «А это кто к нам так рано пришел?» — удивился дедушка. Кира открыла дверь и увидела сияющую загорелую Ванессу Витольдовну и Василия Васильевича с чемоданами. «Кирочка, дорогая!» — щебетала Ванесса. «Мы вернулись, как наш мальчик, Людовик, дорогой мой!» Ванесса взяла шпица на руки. «Мамочка так по тебе скучала! А ты, я вижу, прекрасно выглядишь! Кира, милая, как он себя вел!» «Отлично! Он даже в кино снялся!» «В кино?» — изумился Василий Васильевич. Кира кратко рассказала о съемочных приключениях, пока Ванесса Витольдовна по привычке осматривала квартиру на предмет чистоты и порядка. «Ого, пока меня не было, ты стала знаменитой!» — сказал дедушка, обнимая Киру. «О, у меня идея! А можно я вас всех поснимаю на камеру?» — вдруг спросила Кира. «Какая идея?» — заинтересовался Игорь, появляясь из своей комнаты и удивляясь тому, как в его квартире с утра многолюдно. «Хочу снять фильм про нашу семью», — объявила Кира. «Для мамы, чтобы она увидела, как мы живем, как проводим время, какие мы все вместе. Это будет лучший подарок к Новому году». Идея всем понравилась. Игорь достал свою старенькую камеру и показал Кире, как ею пользоваться. «Главное правило», — объяснил он, — «снимай то, что кажется тебе важным. Не старайся делать красивые кадры. Просто показывай нашу обычную жизнь». Кира взяла камеру и сразу направила объектив на дедушку, который рассказывал Ванессе и Василию Васильевичу о своей поездке в Мурманск. «И представляете!» — говорил Афанасий Игоревич, размахивая руками. «Петька Боцман, которому уже 82, до сих пор каждое утро обливается холодной водой. Говорит, что это морская закалка». «Дедушка», — сказала Кира, не опуская камеру, — «расскажи, пожалуйста, про наш режим дня, чтобы мама поняла, как мы живем». «А что рассказывать?» — удивился дедушка. «Подъем в 6 утра, зарядка, завтрак в кают-компании, то есть на кухне, потом Юнга отправляется на учебу, я занимаюсь хозяйством, Игорь работает, вечером все собираемся за ужином, обсуждаем итоги дня, как на корабле». «Афанасий Игоревич, вы из обычной квартиры сделали настоящее судно!» Ванесса Витольдовна сморщила носик. «А что в этом плохого?» — возразил дедушка. «Порядок, дисциплина, взаимопомощь — основы крепкой семьи». Кира снимала их разговор, потом переключилась на Людовика, который деловито сидел на руках у своей хозяйки. Ему все происходящее точно нравилось, а потом переключилась на Игоря, который стоял у плиты. «Папа, расскажи в камеру, что ты сейчас делаешь?» — попросила она. «Я хочу приготовить твое любимое блюдо — макароны с сыром». Улыбнулся Игорь. «Альбина, если ты это смотришь, знай, наша дочь до сих пор отказывается есть что-либо сложнее макарон и котлет, и все твои списки были ни к чему. «Папа!» — возмутилась Кира из-за камеры. «Не выдавай семейные секреты!» За выходные Кира отсняла часть материала. Она снимала, как дедушка учит Людовика морским командам. Полный вперед означало бежать к миске. Как Ванесса и Василий Васильевич рассказывают о Таиланде, показывая фотографии на телефоне. Как Игорь работает над сценарием, бормоча реплики персонажей. «А теперь», — сказала Кира в воскресенье утром, «нам нужен финальный кадр, что-то особенное, что покажет, какие мы дружные». «А давайте пойдем на каток», — предложил Василий Васильевич. «Я в Таиланде так соскучился по зиме». «Отличная идея!» — обрадовалась Кира. «И позовем Тимоху с родителями. Пусть мама увидит всю нашу большую семью и друзей». Через час вся компания собралась у катка недалеко от дома. Леха с Мариной выглядели значительно лучше, чем 2 недели назад. Держались за руки и улыбались. Тимоха был в прекрасном настроении. «Кира, а ты умеешь кататься?» — спросил он, зашнуровывая коньки. «Не очень», — призналась она, не выпуская из рук камеру. «Но сегодня я больше оператор, чем фигуристка». На лед первыми вышли Леха с Мариной. Они катались, держась за руки, и выглядели как влюбленные подростки. Кира старательно это снимала. «Смотрите, какие молодожены!» — закричала им Ванесса, элегантно скользя по льду. Оказалось, что в молодости она занималась фигурным катанием. Василий Васильевич катался осторожно, но уверенно, время от времени подхватывая Ванессу за руку. Дедушка Афанасий вообще был полон сюрпризов. «У молодости на флоте мы зимой катались на льду в бухте», — объяснил он, легко скользя по льду. «Правда, коньки были самодельные, но принцип тот же». Даже Людовик участвовал в представлении. Ванесса взяла его на руки и каталась с ним, а шпиц с королевским видом осматривал каток. Игорь оказался самым неопытным фигуристом из всей компании. Он неуверенно держался за борт, делая осторожные движения. «Папа, не бойся!» — кричала ему Кира с края катка. «Просто оттолкнись и скользи!» «Легко говорить!» — отвечал Игорь. «Я лучше сценарии пишу, чем катаюсь!» «Игорь, давай я тебя научу!» — неожиданно предложила Ванесса Витольдовна, передав Людовика Василию Васильевичу, подкатив к нему. «Это совсем не сложно». Кира навела камеру на отца, готовясь снять его первые успешные движения на льду. Бабуля показывала ему, как правильно отталкиваться. Игорь слушал и кивал. «Вот так», — говорила Ванесса. «А теперь попробуй сам». Игорь оттолкнулся от борта и поехал довольно уверенно. Первые 5 метров все шло отлично. Кира восторженно снимала, как папа наконец-то освоил премудрости катания. «У меня получается!» — радостно крикнул Игорь, набирая скорость. «Папа, ты молодец!» — откликнулась Кира. И в этот момент прямо перед Игорем на лед выскочил малыш лет 5, который убегал от своей мамы. Игорь попытался затормозить, потом резко свернул в сторону, потерял равновесие и с грохотом упал, неудачно подвернув под себя левую ногу. Кира от неожиданности даже не выключила камеру, она просто стояла и снимала, как все бросились к упавшему Игорю, как дедушка первым добрался до него, как Леха с Мариной помогли ему подняться. «Нога!» — простонал Игорь, пытаясь встать. «Не двигайся!» — скомандовал дедушка. «Сейчас посмотрим!» Ванесса уже звонила в скорую, Василий Васильевич отгонял любопытных, а Тимоха с Кирой стояли рядом с растерянными лицами. «Кира, выключи камеру», — мягко сказала Марина. «Да, конечно», — спохватилась Кира и нажала кнопку. Скорая приехала быстро. Врач осмотрел Игоря и вынес вердикт. «Похоже на перелом. Нужно ехать в травмпункт, делать снимок». В больнице, пока Игорю делали рентген и накладывали гипс, Кира сидела в коридоре между дедушкой и Ванессой и чувствовала себя ужасно. «Это из-за меня», — тихо сказала она. «Если бы я не поддержала идею пойти на каток...» «Чепуха, Юнга!» — строго сказал дедушка. «Несчастные случаи происходят. Главное, что ничего серьезного». «Афанасий Игоревич прав», — поддержала Ванесса. «Ты здесь совершенно ни при чем». Через 2 часа Игорь вышел из кабинета на костылях с белоснежным гипсом на левой ноге. «Ну что, семья», — сказал он, улыбаясь. «Теперь у нас есть инвалид на 1,5 месяца». «Папа!» — Кира кинулась к нему обниматься, стараясь не задеть больную ногу. «Все хорошо, дочка», — успокоил ее Игорь. «Обычный перелом заживет». Дома, устроив Игоря на диване с подушками под больной ногой, все наперебой предлагали свою помощь. Дедушка взял на себя готовку, Ванессу — уборку, а Кира назначила себя главной сиделкой. «А знаешь что?» — сказала она, доставая камеру. «Мне кажется, это тоже нужно заснять для мамы, чтобы она знала, что мы умеем заботиться друг о друге». «Кира, я не хочу, чтобы мама увидела меня в таком виде», — запротестовал Игорь. «Почему? Ты не виноват, что упал. Зато мама увидит, какая у нас дружная семья, как мы все вместе помогаем друг другу». Она включила камеру и направила объектив на папу. «Итак», — сказала она в камеру, — «знакомьтесь, это мой папа Игорь, также известный как Горе. Сегодня он героически пострадал на катке, защищая маленького ребенка от столкновения. Теперь он временно передвигается на костылях и носит очень стильный белый гипс». «Кира!» — рассмеялся Игорь. «Я никого не защищал. Я просто неудачно упал». «Неважно», — отмахнулась Кира. «Важно, что ты поправляешься, и мы все о тебе заботимся. Мама, если ты это смотришь, не волнуйся, с папой все в порядке, просто теперь он ходит медленнее. Но зато у него появилось больше времени на написание сценариев». Игорь восхищенно смотрел на дочь. Даже после такого неудачного дня она умудрялась находить во всем происходящем что-то позитивное. «А еще», — продолжила Кира, — «я поняла, что семья — это не только когда все хорошо. Семья — это когда кто-то заболел или поранился, и все остальные сразу бросаются на помощь, вот как у нас сегодня». Она перевела камеру на дедушку, который колдовал на кухне, потом на Ванессу, которая поправляла подушки под ногой Игоря, потом на Людовика, который устроился рядом с диваном, словно охраняя больного. «Мама», — сказала Кира прямо в камеру, — «я очень жду тебя домой. И знаю, что ты полюбишь нашу новую большую семью так же сильно, как полюбила ее я». Она выключила камеру и села рядом с Игорем. «Знаешь что?» — сказал он, обнимая ее одной рукой. «Кажется, у тебя получается отличный фильм о нашей семье, со всеми нашими радостями и неприятностями». «Это и есть настоящая жизнь», — мудро заметила Кира. «А настоящая жизнь не бывает только хорошей или только плохой. Она бывает разной, но главное, что мы все вместе». А за окном шел снег, и до Нового года оставалось меньше недели.